Дорогие друзья, радиослушатели, приветствуем всех вас словами воскресшего Спасителя. Мир вам! Читаем сегодня Слово Божие из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, от стиха 22 по 32. «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что и невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа по плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. В прочитанном отрывке Священного Писания мы имеем часть проповеди апостола Петра, которую он произнес в Иерусалиме в день праздника Пятидесятницы при большом сечении народа, как читаем в этой главе в стихе 5. «В Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Это был великий праздник, в который по повелению Моисея все евреи должны были приходить в Иерусалим для поклонения. Но это также был день, когда Дух Святой сошел на первоапостольскую церковь, и в результате чего Петр мог так смело свидетельствовать об Иисусе Христе, воскресшем из мертвых. И это произошло как раз на 50-й день после воскресения Иисуса Христа из мертвых. Мы прочитали только малую часть из проповеди, сказанной апостолом Петром в тот знаменитый день. И теперь я хотел бы обратить кратко внимание на слова, которые Дух Святой высказал устами Петра. А они сбережены Богом для нас на страницах священной книги Библии. Надо сказать, что темой проповеди апостолов был только Иисус Христос, Его рождение, страдание, смерть, воскресение и второе пришествие. И вот здесь Петр говорит сначала, что воскресению Христа предшествовала его смерть на Голгофском кресте. Он также говорит здесь, что его смерть произошла только по определению Божию. И по-человечески говоря, это было что-то невероятное, так как жизнь Иисуса Христа была достойная похвалы и славы, и все же его распяли и умертвили. Посмотрите на стих 22. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Потом дальше в 23 стихе говорит: «Вы убили». Другими словами, он говорит здесь о всех тех добрых делах, которые были сделаны Иисусом Христом во время его служения здесь на земле. на пользу людей. Он говорит здесь, что Иисус исцелял больных, воскрешал мертвых, очищал прокаженных, насыщал голодных, освобождал одержимых бесами от власти бесов, живущих в этих людях, и так дальше. Он делал только добро, так как он на то пришел, и так как он был святой, безгрешный Бог, и не мог ничего злого делать, и все же его распяли, убили, умертвили. Но почему? Да только потому, что это было в плане Божьем, чтобы удовлетворить правосудие Божье. 23 стих говорит, что это было сделано по предведению Божию. В послании к Римлянам, 6 главе, стих 23, написано, что возмездие за грех – смерть. И Бог требовал смерти каждого грешника, так как все согрешили. Но вот по любви к тебе, дорогой слушатель, и ко мне, Сын Божий, непорочный и святой, согласился занять место грешников, то есть наше место на кресте позора, и умереть за нас, то есть вместо нас. И Бог Отец на это согласился, а поэтому и отдал его в руки грешников на смерть. Дорогие друзья, которые уже не раз слушали эти передачи, каждый год христиане празднуют Пасху, а перед тем Великую Пятницу или Страстную Пятницу. Знаете ли вы, что она означает? Это день, когда вместо нас, грешных людей, умер на кресте безгрешный Сын Божий, потому что любил нас. О, как бы хотелось, чтобы многие из вас правильно праздновали бы этот праздник. И это только возможно тогда, когда вы признаете эту святую жертву, покаявшись в ваших грехах перед Ним. Обо всем этом было предсказано еще в Ветхом Завете, и теперь исполнилось. Но он также дальше идет и говорит, что в плане Божьем было также и воскресение его из мертвых, о чем также было предсказано в Ветхом Завете, и что подтверждается тем, что сегодня христианский мир может праздновать этот светлый праздник воскресения Христова. Апостол Петр приводит здесь место из 15-го псалма, где Дух Святой предрек устами Давида о том, что Иисус Христос воскреснет из мертвых, что Он не подлежит тлению, как мы читали здесь в стихах от 25 по 29. Но потом в стихе 32 он говорит так: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели». Это значит, что апостол Петр и другие апостолы с ним – были живыми свидетелями воскресения Иисуса Христа. Свидетель – это тот, кто сам своими глазами видел то, о чем он свидетельствует. И апостолы как раз были такими свидетелями. Они, во-первых, видели, как его распинали, как он умер, где его похоронили, и потом видели пустой гроб в день его воскресения. Они также слышали свидетельства своих сестер или женщин о том, что сказали им ангелы, что он воскрес во исполнение слов, которые он сам им говорил еще до своего страдания и смерти. Но самое главное – это то, что они видели его после воскресения. И не только видели, но осязали его, рассматривали и ели вместе с ним. То есть они видели его воскресшим в теле, но это уже было тело прославленное, подобное которому и мы получим в день нашего воскресения. В первом послании Иоанна, в первой главе, в первом стихе Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Это место говорит нам о том, что апостолы были настоящими свидетелями воскресения Иисуса Христа из мертвых. Это свидетельство Петра и других апостолов принесло хорошие результаты. Люди, слушающие их, поняли, что все это было сделано для них, то есть для их спасения. И 37 стих говорит, что они умилились сердцем, потом по совету Петра покаялись в своих грехах, крестились, и присоединилось в церкви в тот день душ около 3000. Дорогие слушатели, какое значение имеет Пасха для вас? Что вы сделали с тем, кто умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания? О, дал бы Господь, чтобы это слово достигло и ваших сердец, и вы, раскаявшись в своих грехах, получили бы спасение для своих душ. В этом была цель страданий, смерти и воскресения Христа. Бог все сделал для вашего спасения. Неужели вы хотите погибнуть навеки? Да не будет с вами этого. Господь да поможет вам.